Кто-то постарался подкрасться к ее двери тихо, незаметно. Стенка, на которую указал Джозеф, была там, где стоял диван. Через мгновение Лу запрыгнула на него с ногами, вознесла кулак, чтобы колошматить им стену. Все происходило, как в зловещем триллере, в котором режиссер задался целью изрядно потрепать нервы зрителю. Невыносимо медленно ручка дошла до упора. Затем дверь чуть-чуть на дюйм всего приоткрылась и дальше не сдвинулась. В образовавшуюся щель заглянул чей-то глаз. Лу, трепетавший на диване, он показался сатанински черным. И вдруг дверь быстро настежь распахнулась. Влетел какой-то мужчина, присел, заводил перед собой автоматом. Она успела опознать Бенджамина, но это было последнее, на что способным оказался ее доведенный до крайности рассудок. Вслед за тем обрушилась на нее обморочная тьма. Очнулась Лу от того, что кто-то похлопывал ее по щекам. Приподняла веки и увидела над собой лицо Бенджамина. И в следующую секунду поняла, что лежит на тахте без пижамной куртки. Она инстинктивно прикрыла руками обнаженные груди, ошарашенно уставилась на точно с неба свалившегося Бенджамина. Непослушными губами пролепетала. «Откуда ты? А где Даниэль?» Он улыбался. И улыбка эта показалась ей, не восстановившейся еще полностью, едва ли не безумной. Заросшее темной щетиной лицо подергивалось, глаза превратились в одни сплошные чернеющие зрачки. Заговорил торопливо, сбивчиво. «Пришла в себя? Ну, молодец! Ты только тихо, чтобы не услышал никто. Все хорошо, все прекрасно. Первая дверь наверху? И сразу твоя. И не встретил никого, представляешь? Первая дверь и твоя. И не заперта. И ты одна. Ты только тихо. Могут войти сюда. Погоди, я сейчас». Он метнулся к дивану, ухватился за него. Диванчик был небольшой, салонный. Но ведь не стул же. Лу поразилась, как легко Бенджамин оторвал его от пола, приставил вплотную к двери. Она успела натянуть на себя одеяло, изумленно таращилась на него. Бенджамин уже вернулся к ней, дышал, как загнанный конь. Улыбнулся еще непонятней, рывком стащил с нее одеяло. «Да ты что?» — ахнула она. «Я закричу!» «Не закричишь!» — прохрипел он, накрывая губы Лу ладонью. Она задергалась, замычала, рука ее на мгновение убралась, но прежде чем Лу смогла заорать, он затолкал ей в рот какую-то скользкую тряпку. Цепенея от ужаса, она умудрилась заметить, что это рука в ее голубой пижамы. Обе его освободившиеся руки грубо, безжалостно сдавили ее груди. И последние сомнения Лу рассеялись. Обезумевший парень собирался ее изнасиловать. Он явно свихнулся, и взывать к нему, пытаться что-то доказать — безнадежное дело. Это она тоже поняла со всей отчетливостью. Выход оставался один — попытаться выплюнуть кляп и поднять крик, чтобы Джозеф за стеной услышал. И не только Джозеф. Последняя мысль привела ее в полнейшее смятение. Пока все эти заполошные мысли носились у нее в голове, Бенджамин времени не терял. Содрал с нее пижамные брюки, сумел приспустить свои. Он мог бы не мучить ее кляпом. Лу лишена была своего единственного теперь оружия. звать на помощь.